Оттенок 22. Народный русский. Выражается сильно русский народ. Николай Гоголь, писатель. Народный язык. Что это? Это живой язык общения, на котором обычные люди говорят друг с другом. Ключевое слово в этом определении – живой. Живой – значит живет, не стоит на месте, постоянно изменяется, ищет что-то новое, а что-то забывает, развивается, пополняется. И пополняется народный язык не только за счет заимствований. Очень часто источником вдохновения становятся внутренние ресурсы русского языка. Если вспомнить, как подобное словообразование происходило в нашем недавнем прошлом, то сразу приходят на ум фирменные советские, совковые словечки. Ушанка – зимняя шапка. Ударник – не музыкант, а передовик, лучший на работе. Бидон – маленькая ведерко для молока. Фарцовка – спекуляция. Несун – тот, кто ворует на работе, то, с чем работает. Люберы – дерзкие жители города Люберцы, качки, которые били неформалов. Качок, кстати, в значении накачанный парень с мускулатурой, и качалка, подпольные тренажерные залы, тоже родом из СССР. Современная молодежь, скорее всего, не сможет расшифровать аббревиатуру ДНД и вряд ли поймет, что значит «достать по блату» или «поехать на картошку». Поясню. ДНД – добровольная народная дружина. Это помощники милиции, которые следили за порядком в своем районе. «Достать по блату» – купить дефицитную вещь у знакомых, которые имеют к ней доступ. А «поехать на картошку» – принудительно отправиться в деревню, помогать колхозникам собирать урожай. На картошку посылали обычно студентов и молодых специалистов. Но особый восторг у меня вызывают два других советских слова, первый из которых – аэродром. К самолетам это слово не имеет никакого отношения. Аэродром – большая кепка, которая была безумно популярной у жителей Кавказа. Все представители братских южных народов носили ее в любую погоду. У них была такая мода. А называли эту кепку аэродромом, видимо, потому что она была плоская и широкая настолько, что на ней мог приземлиться самолет. Второе слово – членовоз. Возможно, у кого-то в связи с этим словом возникают неприличные ассоциации, но на самом деле все невинно, как в детском саду. Членовозы – машины, на которых ездили члены политбюро и другие партийные лидеры. Правительство возили исключительно на черных навороченных ЗИЛах, ЗИСах и чайках с кожаными салонами и кондиционерами. Все эти понятия остались в прошлом вместе с советской эпохой, а задержались в языке с той поры лишь несколько слов. Это, конечно, само слово «совок», которым с иронией и пренебрежением называют все советское, и государство, и человека, и отдельные явления. Ну и слово «чайник», появившееся в 70-х годах 20 века, до сих пор живо и используется в значении «неопытный в чем-то человек», «новичок». Чаще всего чайниками называют начинающих водителей, хотя есть версия, что слово пришло от альпинистов. Когда неопытный покоритель вершин впервые поднимался в горы, он первым делом начинал много фотографироваться, при этом забывал о безопасности. Любимая поза такого горе-альпиниста действительно напоминает чайник. Одна рука упирается в бок, а другая показывает наверх, на еще более высокие вершины. В современном русском языке народные слова тоже регулярно появляются. Они образуются на основе уже имеющихся слов с помощью наших же морфем. Остановлюсь на нескольких интересных примерах. Во-первых, выделю целую группу в кавычках «няшных» слов. Это мой термин, а использую я его в отношении некоторых существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. Они очень нравятся молодежи. Сможете образовать что-нибудь миленькое от слов «хотеть», «цеплять», «запоминать», «обниматься», «печенье», «вкусный»? Конечно, это «хотелки», «цеплялки», «запоминалки», «обнимашки», «печеньки» и «вкусняшки». Особняком стоит в этом списке слово «топчик». Оно тоже образовано с помощью уменьшительно-ласкательного суффикса «чик» – шкафчик, стульчик, костюмчик, но имеет уже более широкое значение. Топчик – это не только короткая обтягивающая маечка-лифчик, и не только то, что находится в топе, в тренде. Это слово употребляется и просто в качестве высокой оценки чего-либо. Топчик уже давно стал синонимом словам «класс», «супер», «круто», «молодец». Во-вторых, отмечу слова, образованные от имен собственных, самые популярные из которых, пожалуй, глагол «ванговать». Здесь все прозрачно. Имя, популярное во второй половине 20 века, прорицательницы Ванге, стало корнем этого слова. К нему добавили глагольный суффикс, и все, слово готово. Ванговать можно по-разному. И всерьез предсказывая будущее, и на бытовом уровне, выдвигая свои версии по поводу того, когда закончится дождь, или какую отметку получишь завтра на экзамене. В-третьих, не могу пройти мимо слова «зашквар», «зашквариться». «Зашквар» — что-то стыдное, позорное, «зашквариться», «опозориться», «оскверниться». Существует много версий происхождения этих слов, две из которых наиболее распространенные. Первая отсылает нас к тюремному жаргону, но мы в эти дебри не полезем. По второй версии, менее реалистичной, «зашквар» образован от слов «скверный», «скверно», что на древнерусском означало «мерзость», «гнусность», «грязь», «нечисть». В-четвертых, обязательно стоит сказать об очень необычном слове «плинтусовщик». В нем как бы слились воедино «плинтус» и «тусовщик». Это была подсказка. Догадались, кто это? Одним словом не объяснишь. Плинтусовщик – это парень, который находится в клубе, но не танцует, ни с кем не общается, а просто стоит у стойки или у стены, потягивает коктейль и наблюдает за всеми остальными. В-пятых, все остальное. Мозговина, сгоднота, лошара, подстава, школота, стопудово и так далее. Значение и происхождение этих слов как на ладони, поэтому здесь не задерживаемся. По этим примерам видно, что слова образуются совершенно разными, порой неожиданными способами. Я с этим постоянно сталкиваюсь в жизни. В общении с людьми часто замечаю попытки придумать новые слова и внести свой вклад в наш родной язык. Порой встречаются очень интересные экземпляры. Например, одна моя знакомая, заслуженный художник России, мастер хохломской росписи, говорила так: «Дай нам волю, мы захохломим всю планету». В новом глаголе «захохломить» чувствуется такая мощная самоирония. А вот еще картинка из жизни, невольным свидетелем которой я стала. Слегка нетрезвый мужчина пел на улице, причем очень душевно. И собрал даже небольшую аудиторию, состоящую в основном из местных пенсионерок. Потом пришла его жена и со словами «Ишь, как раскобзонился!» увела супруга. Кстати, мы уже говорили о глаголе «ванговать», образованном по тому же принципу, а ведь есть еще «петросянить» и «джигурдеть», например. Не менее интересными, мне кажутся, неологизмы, которые придумывают журналисты и блогеры, можно сказать, прямо у нас на глазах, в различных телерадиопрограммах и на интернет-площадках. Это, конечно, уже не совсем народное творчество, но если свежеобразованные слова подхватят, то у них может быть большое будущее. Вот, например, «бабулинг» от одного из популярных блогеров. Думаю, каждый сталкивался с этим явлением, когда представители старшего поколения начинают всех подряд учить жизни и вспоминать «а в наше время». Или «мозговед». Слышала, что так называл себя некий нейробиолог, пожелавший быть ближе к народу и объяснить свою специальность словом попроще. Встречала в СМИ представителя еще одной интересной новой профессии – сказкотерапевт. А вот еще несколько необычных слов, с которыми приходилось сталкиваться в различных сферах. Матчество – противоположность отчеству. Москвизм – сокращенный вариант словосочетания «московский снобизм». Семерня – дружная компания новорожденных котят. Мальчата – вторые половинки девчат. Технокрады – люди у власти, которые технично воруют. Усмешнить – сделать более смешным. Рокопоп – музыкальный стиль, симбиоз рока и попсы. Комик Алексей Щербаков считает, что у слова «летопись» должна быть пара «зимопись», а журналист Анатолий Кузичев использует в речи «амбулу» как антоним преамбулы. Если пойти дальше по этой скользкой дорожке, то в языке может появиться «людия» от «прелюдии» и даже «тензия» от «претензии». Ну и завершить эту главу мне хочется шуточной песенкой, которую исполнил Гарик Харламов и которая напрямую связана с подобным словотворчеством. Ведь в каждой шутке есть доля шутки. «Если был мамонт, значит, был и папонт». Если есть ленивец, значит, есть и трудоголец. Если есть антилопа, то где-то бегает лопа. Если есть дикобраз, то есть и интеллигентобраз. Если есть дельфин, значит, есть и дельшвет. Если есть сорока, значит, есть и 39-ока. Если есть дождевые черви, значит, есть и дождевые буби. Если есть Эльдорадо, значит, есть и Эльда грустно.